Глава 23. Темпест. Темпест последовала за Пайром и мальчиком на поляну, вход на которую проходил меж двух высоких статуй в виде вырезанных из дерева волков. Она равнодушно оглядела статуи и переключила внимание на двух оборотней, идущих перед ней. Маленький олененок все еще сидел на плечах Пайра, напевая бессмысленную песенку, и играл с ушами кицуны. Пайр, казалось, совсем не возражал, что невероятно удивило Темпест. Его ли это ребенок? Общаясь с лисом, девушка сделала вывод, что он относится к тем, кто избегает подобных крошечных созданий. И вот тут Темпест остановилась. Что ей вообще известно о Пайре? Друг для друга они просто незнакомцы, проходящие опасную игру. Она знала только то, что видела своими собственными глазами, что не так уж и много. Было ли это очередной уловкой для завоевания ее доверия? В таком случае гончая сделает вид, что она сработала. Держи себя в руках. Тебе нужна ясная голова. Не позволяй притворству перерасти в настоящие чувства. Ей предстоит увидеть то, что Пайр хотел, чтобы она увидела. Поэтому нельзя позволить никаким ранним выводам затуманить разум. «Темпест?» — Пайр прожигал ее серьезным взглядом своих янтарных глаз. Темпест поспешно опустила голову, чтобы на ее лице не отразились негативные эмоции. Она устремилась вперед в попытке догнать их и при этом еще хромала. «Что случилось с этой леди? Она выглядит несчастной», — спросил оборотень-олененок. Пайр ворчливо цокнул. «А ну-ка, Аспен, грубо так спрашивать. Видишь ли, миледи ранили. Она все еще не поправилась. Возможно, она не хочет об этом говорить». Лицо Аспена выражало ужас. Он тут же побледнел, а прекрасные глаза олененка стали еще шире. «Я сожалею, миледи», — заикаясь, пролепетал он, едва сдерживая слезы. Темпест гневно посмотрела на Пайра. Тот явно забавлялся беспорядком, который он оставил расчищать для гончей. Она бы с удовольствием стерла ухмылку с его лица. Темпест сократила расстояние между ними, протянула руку и пощекотала Аспена под подбородком, заставив мальчика похихикать. «Не слушай глупого лиса», — сказала она с озорной улыбкой. «Ты можешь спрашивать меня о чем угодно, малыш. Хочешь знать, как меня ранили?» Пайр перестал веселиться, и что-то по-настоящему пугающее промелькнуло в его взгляде. «Темпест», — тихо сказал он, — «предупреждение». Она проигнорировала его. Темпест заметила, как Аспен заволновался, что свойственно детям, находящимся в нетерпении, услышать ужасающую историю. «Да, пожалуйста!» — радостно воскликнул он, потянув Пайра за уши с такой силой, что мужчина поморщился. Темпест улыбнулась и облокотилась на руку кицуны, чтобы взять маленькую ручку Аспена в свою. Она не обратила внимания на то, как напрягся лис, и скрыла свое веселье из-за причиняемого ему дискомфорта. Она вторгалась в его личное пространство, намеренно не сводя глаз с олененка. Теперь он прочувствовал это на себе. Она улыбнулась олененку. «Я сражалась со львом». «Со львом!» — мальчик ахнул. «Не с оборотнем львом, а...» «Нет, с самым настоящим львом», — возразила Темпест. Она не сводила глаз с мальчика, в то время как Пайр внимательно всматривался в ее лицо. «Он был страшный?» «О, очень! Он был сильным?» «Он чуть не оторвал мне руку одним взмахом лапы!» Темпест похлопала Пайра по руке, усиливая значение своих слов. Он же наблюдал за ее действиями с непроницаемым выражением лица. Аспен казался напуганным, как будто это он сейчас столкнулся лицом к лицу со львом. «Как тебе удалось сбежать?» Темпест печально улыбнулась. «Я убила его. Я не хотела этого, но должна была. Мне хотелось, чтобы все обернулось иначе». «Ты это слышал, Лис?» — вскричал Аспин, наклоняясь, чтобы посмотреть Пайру в лицо. «Она убила льва!» Он оглянулся на Темпест. «Какой ты оборотень! Ты, должно быть, настолько сильная, что...» «Она не оборотень!» Сказал Пайер как раз в тот момент, когда Темпест сделала шаг или два назад в сторону, словно отвечая на вопрос. «Она не одна из нас!» Улыбка немного померкла, но Темпест все же не перестала улыбаться. Маленький оборотень никогда бы даже не подумал, что обычный человек может одолеть льва. До того, как ей это удалось, Темпест тоже не представляла, что такое возможно. Но это все равно задело и напомнило Темпест о том, чему ее учили в Доте. «Талаганцы считают себя лучше нас, сильнее, умнее и быстрее. Мы превосходим их только в количестве. Что ж, они не правы». Темпест не могла винить Аспина за его вопрос. В конце концов, он всего лишь ребенок, а дети верили тому, что им говорили взрослые. Но именно резкий ответ Пайра по-настоящему задел ее за живое. Он заявил, что ей внушали чужие убеждения, но не видел, что и сам такой же. Аспин все еще смотрел на нее с благоговейным трепетом. «Ты богиня?» — спросил он без намека на сарказм. «У тебя волосы цвета неба». Губы Пайра дрогнули, и Темпест вскинула палец. «Не смей!» — предупредила она. Кицуне разразилась хохотом, откинув голову назад так резко, что мальчик соскользнул с его плеч. Темпест рванула вперед и вовремя поймала его. Малыш прижался к ней, широко раскрыв глаза. «Богиня?» — с усмешкой переспросил Пайер, безутешный в своем веселье. Темпест прижала сбитого с толку Аспина к груди, как будто мальчик мог каким-то образом защитить ее от язвительного неверия Пайра. Она погладила ребенка по уху и улыбнулась. «Если ты считаешь меня богиней, то, возможно, так оно и есть. В конце концов, ваш лис — самый настоящий шут!» Передразнила она, добиваясь реакции Кицуны. «Так почему же я не могу быть богиней?» Услышав слово «шут», Пайер тут же вздрогнул, и его смех прекратился. Он выхватил олененка из рук Темпест и поставил его на траву. «Почему бы тебе не побежать вперед нас, Аспин?» — сказал он, похлопывая мальчика по спине. «Твоя мать будет искать тебя. Я хочу показать твоей богине деревню». Аспин выглядел огорченным. «Я думал, что мог бы сам провести ее». «Ну, тогда ты не сможешь попросить маму угостить ее тем замечательным хлебом, правда?» — рассудительно произнес Пайер. «Ты же всегда помогаешь маме с утренней выпечкой, так?» Олененок тут же просиял. Он кивнул, затем широко улыбнулся Темпест. «Я ненадолго! Клянусь, я не задержусь. Не уходи без хлеба». А потом он умчался прочь со скоростью и грацией оленя. Последовало неловкое молчание, и Темпест осознала, что Пайер открыто разглядывает ее. Они остановились прямо на окраине деревни. Ветер доносил до них ароматы дыма и корицы. «Ты любишь детей?» — заявил Пайер. «Это не вопрос». «Никогда не ожидал, что убийца будет любить детей». Темпест заставила себя посмотреть на Пайра. Резкие черты лица мужчины казались еще четче в лучах утреннего солнца, из-за чего он выглядел менее человечным, чем обычно. От этого странным образом скрутило желудок. Такие моменты напоминали о разнице между ними — лис и гончая. «Меня всегда окружали дети», — наконец ответила она, — «будни сироты и все такое. Когда я не тренировалась с гончими, я проводила время, играя с мальчишками на улицах Дуте. «Как долго ты тренировалась с гончими?» «С тех пор, как умерла моя мать». «Не совсем соответствует протоколу». «Так же, как и принимать женщину в ряды гончих. Но вот мы здесь». «Вот мы здесь». Пауза. «Ты назвала меня шутом?» «Почему?» «Я не имела в виду, что ты тот самый шут, а самый обыкновенный шут. Тебе нравится устраивать сцены и играть с другими. Слово показалось подходящим». Темпест дернула подбородком в направлении, где исчез олененок. «Не думала, что тебе нравятся дети». Пайр пожал плечами, затем махнул, продолжая путь через деревню. «Мы живем здесь очень сплоченно. Думаю, в возрасте бунтующего подростка я не очень любил детей. Однако все меняется, когда ты оказываешься в состоянии защитить их. Тогда каждый ребенок становится бесценным». Темпест тяжело сглотнула, неуверенная, как реагировать на то, что только что сказал Пайр. Из всего, что он успел ей рассказать, это откровение хоть как-то открывало завесу в его прошлое. Хотя я сама только что сообщила ему информацию о себе, возможно, он почувствовал, что должен ответить мне тем же. Она разглядывала коттеджи, мимо которых они проходили, пробираясь через деревню. Повсюду бегали дети, ныряли за деревья и прятались в деревянных ведрах и производили столько шума, что Темпест едва могла думать о чем-то другом. Но она улыбалась. Неважно где, в городе или крошечной уединенной деревушке, спрятанной в лесу, дети оставались детьми. Затем она заметила женщин. Они убирались, готовили, ходили за покупками, спорили и загоняли детей обратно в дом. Чуть поодаль от всех остальных две девушки, немногим моложе Темпест, боролись друг с другом. Но что-то было не так. Она снова оглядела деревню. Где все мужчины? «Очевидно, что тут все злобные и коварные, правда же?» Заметил Пайр, боком вторгаясь в личное пространство Темпест точно так же, как она поступила с ним чуть раньше. Когда же девушка попыталась отстраниться, он с легкостью закинул руку ей на плечи, удерживая на месте. «Да расслабься ты. Я привел тебя сюда не для того, чтобы заманить в ловушку. Я привел тебя сюда, чтобы показать, что такое это здесь. Большинство деревень вдоль горного хребта точно такие же. Женщин, детей, стариков и немощных в этих краях в три раза больше, чем трудоспособных мужчин». Значит, он пытался вызвать у нее сочувствие. Темпест не сводила глаз с открывающейся перед ней картиной, выискивая что-нибудь подозрительное. Они прошли мимо здания, которое выглядело как булочное. «Интересно, не там ли живет Аспен?» «Почему так происходит?» — спросила она Пайра, стараясь говорить как можно более нейтральным тоном. Он громко рассмеялся. «Как ты думаешь, Темпест?» «С тех пор, как Дестин взошел на трон, он загнал и убил многих из нас. Его отец и дед едва ли были лучше. Раса оборотней находится на грани полного уничтожения. Оставшиеся в живых работают на фермах до самой смерти. Так почему же ты думаешь, что мы стали бы убивать собственный народ и относиться к нему как к пушечному мясу ради мести короне?» «Я...» Начала Темпест, но тут взволнованный Аспен выскочил из булочной и задел ее. «Попробуй, убийца львов!» — воскликнул он, протягивая Темпест небольшую буханку хлеба, скрученную в форме тюльпана. Она приняла угощение, неуверенно взглянув на Пайра, прежде чем разорвать хлеб пополам и вручить ему половину. Он вскинул бровь. «Как мило с твоей стороны, Темпест! В конце концов, ты кормил меня последние 3 недели. Вся деревня кормила тебя эти 3 недели, городская девушка», — усмехнулся Пайр. А ты искренне верила, что у меня хватало времени готовить тебе 3 раза в день так долго?» Она хихикнула. «Ты ничего не готовил. Этим занимались Никс и Брикс». Но она совсем не думала о том, откуда бралась еда. Мальчишка-олененок выжидающе смотрел на нее. «Ну как? Вкусно? Лучше, чем городской хлеб? Ма говорит». «Может, ты сначала дашь ей попробовать, Аспен?» Терпеливо сказала женщина, подойдя к мальчику. Она выглядела примерно лет на 10 старше Темпест, с такими же ушами и глазами, как у олененка, явно ее сына. Длинные темно-каштановые волосы заплетены так же, как и у мальчика. Она улыбнулась. «Ты, должно быть, та самая убийца львов, о котором мне рассказал Аспен. Я — Рина». Ее взгляд задержался на волосах Темпест, отличительном знаке всех мадридов, гончих. «Не каждый день мы встречаем таких, как ты. Убийц оборотней». «Убийц львов?» — рискнула предположить Темпест, сделав вид, что неправильно поняла смысл слов женщины. Рина тихо рассмеялась. «Совершенно верно. Тебе нравится лес? Хотя Брикс говорил, что тебе прописали постельный режим, так что, думаю, ты мало что видела». «Брикс ваш муж?» — спросила Темпест, высказав предположение об их отношениях. Женщина покачала головой. «Он мой дядя», — пояснила она, забавно сморщив носик. «Его сестра — моя мать. Она намного старше его. Обычно нас принимают за брата и сестру. Не часто мне доводилось слышать, чтобы кто-то спрашивал, женаты ли мы». «О!» Все, что сказала Темпест, чувствуя, что покраснела от смущения. «Что ж, думаю, все когда-нибудь случается в первый раз». Пайер сжал ее плечо, напоминая девушке, что его рука все еще обвивает ее. Это заставило ее покраснеть еще сильнее. Она высвободилась из-под его хватки и проигнорировала любопытный взгляд, которым их одарила Рина. Темпест едва удержалась, чтобы не бросить сердитый взгляд на женщину. Кицуне, может, и красив, но она скорее вонзит нож себе в глаз, чем между ними что-нибудь произойдет. «Темпест сегодня немного не в себе», — сказал Пайер беззлобно, и гончая была уверена, что если бы она посмотрела на него, он бы посмеялся над ней. «Может, сегодня вы сможете помочь ей освоиться в деревне?» Рина просияла. «Конечно, Пайер, мы позаботимся о ней». Темпест сумела скрыть свое удивление и сжала челюсти, когда Пайер развернулся и оставил ее. Прямо посреди деревни оборотней. Либо он был самым глупым человеком на свете, либо это была проверка. Либо же он доверял ей. «Не будь глупой, это испытание. Используй свое время, чтобы шпионить». Рина и ее сын увели Темпест из пекарни, познакомив ее, наверное, с каждым человеком в деревне. Ее накормили яблоками, пирогом с копчеными колбасками и печеньем с корицей, которая напоминала ей о том, как Джунипер угощала ее перед испытанием. Каждый новый знакомый вручал столько еды, что Темпест не знала, куда ее девать. «Рина, я не смогу съесть больше ни кусочка!» — воскликнула Темпест, когда они, наконец, сели на край грубо отесанного колодца. «Все такие щедрые! Почему вы так добры ко мне?» Она посмотрела на женщину и указала на свои волосы. «Ты знаешь, кто я?» Рина одарила ее той же терпеливой улыбкой, которую использовала в отношении своего сына. «Ты не похожа на других?» «Потому что я женщина?» «Потому что в тебе есть сострадание, и ты не ослеплена предрассудками. Ни разу за сегодняшний день ты не посмотрела высокомерно ни на кого из нас. Вот почему мы добры к тебе». даже несмотря на то, что ты относишься к нам с подозрением. Мы никому не хотим причинить вреда. Наша деревня хочет только одного — мирной жизни». Темпест кивнула. В деревне всему находилось применение. Ее радушно принимали в домах, лавках и садах, и не было в этом ничего неправильного. Никто не вел себя так, будто что-то скрывал или хотел, чтобы гончая ушла. Простая деревня. Ей хотелось верить, что так и есть. Но все казалось слишком неправдоподобным. Таких мест, как это, не существует в реальном мире. «Не все так, как кажется, Темпест», — сказала Рина. «Верь только своим собственным наблюдениям и опыту. Находящимся у власти с любой из сторон всегда выгодно, чтобы мы смотрели сквозь призму того, что нужно им. Разве она не права?» «Я подумаю над твоими словами», — честно ответила она. «Пайр считает, что у нее доброе сердце», — вмешался Пайр, казалось бы, появившийся из ниоткуда. Он сел рядом с Темпест. Темно-зеленый плащ развивался у него за спиной. Тот же самый плащ, который он надел в ночь сражения с гончей, хотя теперь дыра, оставленная ее кинжалом, была зашита золотой нитью. «Ничего тебе не известно о моем сердце, глупый ты, лис. Я знаю, что за то время, что ты провела с Никс и Бриксом, ты относилась к ним с уважением и достоинством. Искренне. Он коснулся своего носа. У нас отличное обоняние. Ты можешь лгать себе, но не мне. Каждый заслуживает доброго и уважительного отношения, независимо от того, кем они родились». «Не часто встретишь такое мнение», — мягко заметила Рина, — «относительно всех». «Кроме меня», — парировал Пайр, — «я не совсем нравлюсь моей гончей». «Ты никому не нравишься», — передразнила женщина и, махнув рукой, ушла. Темпест покосилась на его броский наряд. «Что должно было привлечь меня? Помпезная одежда или дьявольский язык?» В его глазах появился лукавый блеск. «Я был бы рад показать тебе, что именно...» Она зажала ему рот рукой и покачала головой, неожиданно рассмеявшись. Максим мог бы сказать нечто подобное. Возможно, это произошло потому, что ей наконец-то разрешили выйти на улицу, или потому, что она провела день в обществе, которое ничего от нее не требовало. Или потому, что ей позволили просто быть собой, а не гончей или пленницей. Настроение заметно улучшилось, вызывая желание смеяться, шутить и дразнить людей точно так же, как она делала в Доте со своими дядюшками и друзьями-слугами. Золотистые глаза Пайра на мгновение сузились, его длинные пальцы обхватили запястье Темпест. «Значит, у тебя все-таки есть чувство юмора. Я уже начал думать, что ты такая же несгибаемая, как твои стрелы. Ты плохо меня знаешь. Тогда почему бы тебе не позволить мне узнать тебя получше? И я сделаю то же самое в ответ». Темпест колебалась. Именно эту возможность она и искала, и все же теперь она казалась еще опаснее. Словно кто-то повысил ставки. «Только если ты вернешь мне мой лук». «Да начнется обмен», — сказал он. «Сначала ты узнаешь меня получше. На самом деле не только меня, но и всю группу мятежников». Она вскинула голову при упоминании о мятежниках. «Ты не настолько глуп». Он не собирался знакомить ее с теми, кто помогал восстанию, правда? Не могло же все быть так просто. Сегодня вечером у нас собрание. Я хочу, чтобы ты пошла на него. Губы дрогнули, но она не знала, что сказать. Кожа вокруг глаз Пайра разгладилась. Он больше не улыбался. «Я делаю это, чтобы показать, что доверяю тебе. как сильно я хочу, чтобы ты понимала, что происходит на самом деле. Ты пойдешь на собрание?» Именно этой возможности она так долго ждала. И проведя день в окружении людей, которых убивала чума, людей, которых Пайер защищал, Темпест еще сильнее нуждалась в ответах на те вопросы, которые она задавала с тех пор, как покинула Дуте. Никакого другого ответа, кроме положительного, она дать Пайеру не могла.